Я думаю, что за прошедшее время мы еще глубже и больше познали любовь Господней, потому что сегодня, наверное, с большим усердием и с большей ответственностью, и с большей глубиной этого слова мы скажем «Слава нашему Господу!» Потому что Бог продлил нашу жизнь, Он дал нам возможность сегодня слушать Слово Господне, и я думаю, что и сегодняшний день, который Господь дал нам, Он хочет наполнить Своим присутствием и обогатить нас. И если даже я что-то не смогу выразить на ту полную глубину, если я даже что-то и не совсем понимаю, это прислушивание Слова Господне, иногда Господь дает такую глубину, такое понимание, и мы, где-то ухватившись за что-то, сказанное нам через человека, мы впоследствии видим, насколько глубоко оно. Я не раз наблюдал, человек говорит какую-то фразу одну, и он даже на ней не останавливается. У него бывает совершенно другая тема, и другую сторону рассматривает. Идет именно в таком присутствии Господнем рассуждение над этим словом на довольно глубоком уровне, за что благодарение Господу. Поэтому, если бы даже не было никакого истолкования, а только мы слышали Слово Господне, то из этого благодарение Богу. Потому что всякое толкование начинается со слова прочитанного. Уже впоследствии идет расшифровка, идет какая-то глубина определенная, но самое главное, что для нас, у нас сегодня есть Слово Господне. Я напомню, когда-то я не один раз говорил, и на лекциях не раз спрашивал, когда предмет герменевтики рассматривали, экзегетики, да я всегда спрашивал, скажите, что в первую очередь надо для того, чтобы знать волю Господню, изучать Слово Божие? Как правило, говорят, Дух Святой. Это тоже правда. Но если не будет Слова Господне, то Духу Святому не с чем будет работать. Поэтому прежде всего нам нужна Библия и Слово Господне. А это Слово есть Дух и жизнь. И уже тогда, когда мы читаем Слово Господне, Дух Святой берет наше сердце в работу, берет проповедник, который говорит, и мы тогда можем рассуждать, углубляться в эту истину. Поэтому я думаю, что сегодняшний день, это день, когда Господь хочет что-то добавить к нашему знанию, при всем том, что мы сегодня рассуждаем над Словом Господним, но я хорошо понимаю, что каждый из вас уже что-то знает со Слова Господне. И сегодня, наверное, практически нет, может быть, никого, хотя я делаю скидку, может быть, кто-то есть, кто никогда не слушал Слово Господне и ничего не знает. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня обратили внимание на надежду, о которой мы говорим. И я просто очень коротко скажу о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, насколько важно понять, в чем состоит наша надежда. Насколько непросто дать определение, что такое все-таки надежда. Вы помните, я вам назвал три термина, которые взаимозаменяемы, и они практически равноценны. Это надежда, упование и уверенность. Вот если вы найдете в Священном Писании эти три термина, то знайте, что речь идет практически об одном и том же. О надежде. Хотя некоторые оттенки существует в каждом из этих терминов. Мы говорили о том, для чего нам надо говорить об надежде, потому что написано «мы спасены в надежде». Помните, об этом много говорили? Мы спасены в надежде. Если не будем знать, на что в той или другой ситуации жизненной ложить свое основание, на что опереться, то просто иногда мы не будем находить опоры и не будем знать, за что зацепиться, где остановиться. Мы напоминали о том, что Господь сказал, что надежда для души есть якорь безопасный и крепкий. И вспомнили, что якорь нужен для корабля, чтобы ему где-то остановиться. И особенно важно, чтобы в трудное время шторма где-то иметь крепкую надежду, и чтобы наш корабль не носило вместе с ветром. Для этого существует якорь. Вы помните, что мы говорили о том, что многие наши проблемы которые мы переживаем сегодня, трудности, часто потеря, кажется, веры, она связана с тем, что Бог хочет растить нашу надежду. И надежду можно умножить только тогда, когда старую порцию надежды уберешь совсем и положишь новое. Она не наращивается килограммами. И вы это замечали в своей жизни. И еще раз это повторю. Когда вы начинали молиться о том, чтобы ваша вера возросла, то Бог ставил вас в такие трудные ситуации, что казалось, все идет обратно. Вместо возрастания у веры вы, кажется, теряете последние ростки веры, не то что умножение. Но когда вы проходите вот этот период трудный, и если вы устояли в надежде на Господа, то вы сразу же замечаете, что ваша вера возросла. Бог не оставил это место. Я языком символическим говорю, с которого веру достал, он не оставил пустым, но вложил туда гораздо больше. Потому что все-таки надежда начинается с веры. Я вам тоже это напоминал. Вера, потом надежда, а потом уже... Мы бы хотели, чтобы сразу любовь, зачем это вера и надежда? Но оказывается, что через, так сказать, ступеньку, через одну, а то когда мы в своих домах иногда спешим, то через пять можем перемахивать. А у Бога так не перемахнешь. Можешь высоко подпрыгнуть, и тут же пошел назад, правда? Когда человек вырос, ну то он на определенном уровне голова и находится. А когда подпрыгнул, ну, подпрыгнул, пошел назад, тут же пошел назад. Даже не продержишься долго в воздухе. И поэтому у Господа есть конкретность, четкость, определенность и последовательность. И одно вытекает из другого. И поэтому мы в прошлый раз говорили о том, что как Бог нас любит, но его любовь довольно необыкновенная, и она не укладывается в наши стандарты. Мы говорили о Давиде, который Бог очень любил. Он был пастырем, и Бог его готовил быть пастырем целого народа, а потом видел, что он над целой землей будет пастырем в тысячелетнем царстве. И он его так любил, что допускал, чтобы к стаду приходил лев или медведь, чтобы уносил овцу из стада. А потом его разрешал догонять, а потом разрешал льву бросаться на него, а потом разрешал сражаться с ним, а потом разрешал Давиду победить его, а после овечку нести на плечах придачу. И потом, когда пришло трудное время, уже ни лев, ни медведь, Голиаф выступил, и пришлось воевать не за овечек, а за народ Божий, то у Давида была полная надежда на Господа. И когда однажды, вот так вот довольно-таки неожиданно и очень тонко, через Саула дьявол хотел отнять часть этой надежды, отделить, помните, до смех своих, то Давид походил и понял, что они ему ни к чему. Он походил, говорит, я в этом не привык. И снял все это, одел всю свою обыкновенную одежду, взял свою так привычную для него пращу, нашел 5 гладких камней из ручья. И самое главное, что он сделал, он сказал, ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду во имя Господа Бога Саваофа, Бога воинств Израиля, который ты поносил. И одним ударом, одним камнем в лоб поразил Голиафа. Мы об этом говорили, я очень коротенько прошел по всем этим пунктам, что, может, кто-то не слышал, может, кому-то надо восстановить, чтобы идти дальше. И после я напомнил, уже почти перед самым концом, почему так важно быть в надежде, потому что, помните, я напоминал стих, если будет изгнана из шатра его надежда, то это не ведет его к царю ужасов, к дьяволу преисподней. Человек без надежды – это человек, который не может контролировать себя. Это человек, который находится в страхе. Это человек, который не знает, на что положить основание. потому что разрушена и почищена надежда. Вот почему сегодня нам так важно говорить об надежде, рассуждать об надежде. И когда мы читаем места Священного Писания, где написано о надежде, понять, когда, где и как, и на что можно в трудное время возложить надежду на Господа, и по какой причине. А я сегодня начну с того, что напомню одна из таких сильных особенностей надежды. Это покой и мир. Человек, у которого нет надежды, он не может быть в покое и в мире. А вы знаете, что первое, что Господь всегда предлагал ученикам, и даже предложил нам предлагать тому, с кем мы встречаемся. Вы помните, как учил? Когда зайдете в какой-нибудь дом, то прежде всего что говорите? Мир вам. Это самое драгоценное и самое трудное, что люди хотят удержать и что очень трудно удержать. И поэтому только Господь может предложить человеку полноценный мир. И если даже он где-то потерял мир, только один Господь знает, и каким образом можно его вернуть. Без него просто-напросто невозможно вернуть этот мир. Почему мир так нужен? Во-первых, потому, что только миротворцы будут наречены сынами Божиими. Вы помните такой текст Писания? Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены кем? Если бы мы даже не рассуждали на эту тему, если бы даже совсем невозможно было понять, почему Бог хочет, чтобы мы творили мир и предлагает мир, то уже столько за одного этого текста Писания мы должны были бы согласиться, что он нужен. Бог так сказал. Блаженны миротворцы, а ему наречены сынами Божьими. Почему так важен мир? А потому что невозможно разговаривать с человеком или что-то ему открыть, или его в чем-то убедить, если он не мирный. С человеком можно разговаривать, можно с ним дискутировать, не говорю спорить, потому что Библия нигде не предлагает спорить. Вы этого никогда не найдете. Она предлагает беседовать, убеждать. Помните, одни убеждались его словами, а другие не верили. Вы можете найти это место Священного Писания. Поэтому очень важно, чтобы Господь дал мир. Когда у человека нет сердца мира, вы не сможете ему ничего показать и ничего не можете дать ему. И вы в этом убедились не один раз в своей жизни. Когда у вас были какие-то вопросы, которые мы называем конфликтными. Те вопросы, когда у вас не сходились мнения, было какое-то противостояние, была какая-то конфронтация, было то, что именно вы в чем-то были не согласны. И вы замечали, что если человек находится в мире, то как-то можно аргументировать свою позицию, и она до него постепенно доходит, если она, наша позиция правильная. Потому что если она неправильная, то мирный человек нашу позицию разобьет. Вы понимаете, что я не поддерживаю ту мысль, когда написано, у спора рождается истина. В споре рождаются конфликты, а не истина. Истина уже давно рожденная, ее рождать не надо. Ее только иногда надо выяснить и поставить на свое место эту истину. Но тем не менее, если у человека не хватает мира в сердце, то вы замечаете, на определенном уровне, покуда он был спокоен, можно было говорить. Как только он начинает выходить из себя, он идет как волна убой. Он не будет к вам прислушиваться. Он просто будет кричать свое и говорить. Потому что он же потерял мир. Он потерял ту атмосферу, где может быть жить истина и куда она приглашается, чего она ищет. Поэтому я не раз говорил, если вы с кем-то беседуете, увидите, что он уже упал, он начинает кричать, прокричайте. Все равно ничего не получится. И не вам скажут так, как некто, тут одна из сестер есть, которая об этом говорила, когда некто однажды сказал, когда идет там первовоспитатель горы с полкоме, что сказал, не задавайте мне таких вопросов провокационных, потому что я обязан быть наверху. И я правду и неправду, я обязан быть наверху, я это сделаю. Там, конечно, была другая причина. Звание высокое, авторитет не хотелось терять. Но у нас даже когда не бывает высокого звания, но если мы не научились смотреть правде в глаза, если мы не научились каяться, то мы тоже можем взять, либо только быть наверху. И когда у человека уходит из себя, когда мира нет, бесполезно с ним говорить. Поэтому очень важно, чтобы мы имели мир. И вы помните, Христос сказал, мир мой даю вам, и не такой мир, как этот мир дает. Но я даю мир глубокий, я своими словами передаю эту мысль. Полноценный мир, который не будет зависеть от окружающей обстановки. Наверное, об этом легко говорить и нелегко его иметь. Потому что все-таки так или иначе, в силу нашего несовершенства, окружающая обстановка, она все-таки влияет на нас. И только те люди, которые научились полностью доверять Господу, которые помнят все заповеди Его, которые Он сказал, «Не судите, да не судимы будете». Не обижайтесь, это вам не надо. И так далее. Только те могут быть спокойными и не реагировать ни на что. Если только в жизни мы хотим или всегда быть наверху, или нам не безразлично, что о нас говорят, или, может быть, много причин, мы тогда не будем спокойными. А вот это беспокойство проникает через щели, которые называются наше несовершенство в Боге. Я вообще даже не говорю о несовершенстве, как незнании слова, потому что сегодня практически каждый из нас, кто хотя бы несколько лет уже был верующим и слушал проповеди внимательно, и читал Библию, это уже, наверное, трудно найти, чтобы мы чего-то не знали головой нашей. А вот сердце все-таки, несмотря на знание Слова Господне, несмотря на то, что мы, наверное, у кого хорошая память, можем его цитировать без всякой запинки, но иногда сердце наше не позволяет нам поступать так, как говорит Слово Господне. И это не результат незнания, а результат неспособности сердца нашего следовать за заповедями Господними. И вы, наверное, вот это в своей жизни испытывали не один раз. Как кажется, Крылов сказал, око видит, а зуб не имеет. Да, вроде бы, я уже не помню, давно учился в школе. Но вот эту мудрость, эту истину и в мире знают хорошо. Что иногда вот понимаешь головой, и вроде бы хотел бы, чтобы на должном уровне и поведение, и жизнь была. И часто наш внутренний человек подсказывает нам, не делай, не иди, не говори. Оно все равно что-то рвется, чтобы сделать, сказать, и тогда и пойти. И мы сами в себе ощущаем вот этот дискомфорт внутри себя, войну в самих себя, уже не говоря с кем-то посторонним. Почему? Вот поэтому Священное Писание учит нас прежде всего во всякой обстановке возлагать надежду на Господа. Я когда буду говорить, я скорее всего приведу примеры из больших людей, о которых Библия говорит, которые попадали в очень трудные ситуации. И я частично уже говорил на прошлом разборе, когда из-за потери надежды они создавали сами для себя такие тяжелые условия, что впоследствии приходилось рассчитываться десятилетиями а некоторые даже тысячелетия проходят, но та ошибка и не исправлена до сегодняшнего дня. Я об этом тоже немножко буду говорить. Но сегодня я напомню один текст Писания, подтверждение мысли, которой я сказал, что надежда на Господа ведет к спокойствию. Я услышал книга пророка Аввакума, 3 глава, 16-18 стихи. Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести, о чем задрожали губы мои, а боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия. Вы понимаете, что в Библии говорит? То, что нам трудно быть спокойными, то у нас еще вот того не было, о чем здесь написано. Это вообще, наверное, высшая планка, где Господь допускает бедствие для земли. Наверное, в нашей жизни для кого-то приходило на его уровне и эта планка, потому что мы очень разные, и что одному очень легко дается, другой на последнем издыхании преодолевает эту планку. Но здесь есть откровение Господне, которое говорит людям, какими они должны быть. Вы знаете почему? По той простой причине, что Господь не создал человека для того, чтобы он жил в смятении, жил в горе, жил в неверии, жил в таком вот постоянно меняющемся положении. Он их создал для спокойствия. Но это спокойствие было нарушено. Теперь же Господь, допуская вот такие трудности, хочет, чтобы люди были спокойны в надежде на Него, независимо от той обстановки, которая их окружает. Это люди будущего. Может быть, нам для вечности это надо совсем по другой причине. Но для земли это надо только потому, что мы живем на земле, где горы, смерть, слезы и где царствует дьявол. Хотя его царство не ограничено. Никто сказал, что он на привязи. Он не может делать то, что он хочет. Но даже то, что ему допущено делать, оно часто нас колеблет до основания. И мы сегодня видим, что вокруг нас делается. Поэтому, прежде всего, для вечности будет другая причина. И, может быть, даже гораздо более важная, чем для нас, покуда мы на земле будем жить. Но для нас, как земных людей, очень это важно для того, чтобы мы в трудностях могли устоять и были спокойными. И вот Господь это делает. «И колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего». Вы знаете, что-то говорит вера и надежда. И она нас ставит в разряд людей необыкновенных. Потому что простые смертные в такой обстановке, они просто-напросто даже не могут думать о какой-то радости. Если мы что-то знающие о Господе, и уже подвергшись некоторой обработке с его стороны, и то в трудное время мы колеблемся, то предлагать этому человеку, который не знает Господа, это вообще неразумно, это невозможно. И я повторю ту старую истину, которая никогда не устареет. Я говорю старая, потому что я об этом говорил не один раз. Когда люди этого мира читают Евангелие, рассуждают над его принципами, видят то направление, которое Евангелие задает, они, как правило, говорят так: это очень хорошая, высокоморальная книга, но так жить невозможно. И они говорят правду. для своей категории людей, в которой они живут. Без Господа жить так, как написано в Евангелии, невозможно. Без Господа жить так, как написано в Евангелии, невозможно. Если сегодня что-то делается в мире, я не говорю, что в мире вообще плохие люди. Есть люди очень хорошие, которые, несмотря на наше время, которые мы называем последним, они заботятся и о бедных. Они ведут хотя бы на открытом уровне то, что видно, благочестивую жизнь вполне определенную. Они готовы отдать все свое, что у них есть. Но, как я уже не раз напоминал, для Господа этого оказывается мало. Они не могут выполнить заповедь, ударить в одну щеку, подстав другую. Они не могут выполнить заповедь, любите врагов ваших. Они не могут выполнить заповедь, дал свое в долг, не требуй назад. И вообще много из заповедей, которые они не выполнят, потому что наш потенциал человеческий, он ограничен. Но чтобы выполнять волю Божию по Евангелию, нужно вмешательство Божие. Вы помните, я вам напоминал один такой текст Писания, который я сегодня тоже не помню, где он точно записан, но когда остановили на одно из служений, оно принадлежало мужскому полу, то вы помните, должен был обрить все свое тело. Я однажды говорил, что волос – это показатель, индикатор состояния. Помните, когда священник проверял на предмет проказы, то индикатором был волос. Если волос изменился у белый, помните, это проказа. Заключили его еще на 7 дней там и так далее, и еще не изменится ли назад. Если он продолжает, эта язва углубляется в кожу, то это не просто случайность, это проказа уже, это естественное состояние человека. Я уже не буду говорить подробно, может быть, я эту фразу сказал, и не все меня поняли, я уже не могу на этом останавливаться. Но там интересно, волосы опять начинали расти. И брови вырастали, и волосы, но это уже были нищие волосы, с которым уступал служение. В этом служении Бог растил на нем все новое. И если любовь, то не человеческий потенциал, а уже Божий. Если отдача, то уже не на уровне способности человека, а на гораздо более высшем. И снаружи кажется, как будто это одно и то же. Но по той глубине, которую Бог закладывает, это не одно и то же. И не надо далеко ходить. Можно просто в некоторые миры посмотреть, ну, в жизнь христиан, которые мы сегодня наблюдаем. Я думаю, что на сегодняшний день есть много наших сестер, которые живут со своими мужьями только потому, что они христиане. И они могут вынести то, что они творят и что они делают. В мире этого не вынесли бы и не стали. Ну, правда, когда спились обои, то один вопрос. Но когда один всегда с трезвой головой, а другой всегда с пьяной, то вот на этом уровне они никогда не жили бы, если были в мире. Но не живут только потому, что углублено понимание, углублены чувства, углублен потенциал, с которым можно побеждать все это и терпеть. Я взял очень простой пример. Я уже не буду говорить о более сложных, когда действительно есть более яркие примеры. Но достаточно того, что вы переживаете и что прочувствовали. Сегодня брат Коля говорил о том, что Слово Господне, оно должно пройти через нас. И вот то, что я сегодня говорю, очень хорошо понимают те сестры, которые это переносят, которые так живут. Те, которые этого не перенесли, они не могут это пропустить через себя. Вы поняли, что я говорю? Говорят, человек, который не болел, он не может понять до конца больного. Человек, которому не изменяли, никогда не может понять предательство, которое вас постигло. Для того, чтобы более полно и глубоко понять человека, надо самому, хотя бы в некоторые меры, на уровне самого себя пройти через то же, и тогда немножко поймешь. А так вообще не поймешь. И еще сегодня кто-то не прошел таких трудных испытаний, это не может помочь другому. По той простой причине. Хотя бы потом скажет, но тебе легко говорить, когда ты этого не пережил. А уже когда знаешь, что пережил сам, тогда уже с большим доверием он через себя пропустил, понимаешь, что это значит. И даже по этой причине у нас было много трудностей и будут. Хотя бы ради других. Хотя бы ради тех, которые будут идти с трудностями по жизни. И я наблюдаю такую картину, что те люди, которые выходят на служение перед народом, и чтобы что-то дать людям, они переживают очень много проблем. Гораздо больше, чем те, которые просто, ну, хотя бы на один уровень ниже. Я хорошо понимаю, почему Библия это объясняет. Павел говорил, мы скорбим для того, чтобы таким же утешением, каким Бог утешает нас, утешать вас, скорбящих. Вы понимаете, почему сегодня вот так ценно иметь этот опыт? По доброй воле мы никогда бы не захотели иметь. Потому что это как правило. Не столько опыт исполнения Духом Святым, хотя это очень важно. Не столько это молитвенный опыт, это очень важно, чтобы устоять в испытаниях. Но вот пройти трудности, скорби и проблемы –